Я пошел на огонек, а как только капитан скрылся за углом, повернул обратно, сел в лодку, проехал вверх по течению шагов 600 около берега, а потом спрятался между дровяными баржами. Я успокоился только тогда, когда паром отошел от пристани. Но, вообще-то говоря, мне было очень приятно, что я так хлопочу из-за этих жуликов, ведь мало кто стал бы их выручать. Мне хотелось, чтобы вдова про это узнала. Она, наверное, гордилась бы тем, что я помогаю таким мерзавцам, потому что вдова и вообще все добрые люди очень любят помогать всяким мерзавцам да мошенникам. И вдруг, гляжу, по темной реке плывет разбитый пароход. Меня сначала даже в холодный пот бросило, а потом я стал грести к пароходу, он почти совсем затонул, и я сразу увидел, что едва ли кто тут остался живой. Я объехал кругом парохода, покричал немного, но никто мне не ответил. Все было тихо, как в могиле. Мне стало их жалко, но не очень. Я подумал, если они никого не жалели, то и я не буду их жалеть. Потом появился паром. Я отъехал на середину реки, направляясь наискосок и вниз по течению. Потом, когда решил, что меня уже не видно с парома, перестал грести и оглянулся. Вижу, они крутятся около парохода, вынюхивают, где останки мисс Гукер. Капитан понимал, что дядюшка Хорнбек их потребует. Скоро поиски прекратились, и паром направился к берегу, а я налег на весла и стрелой полетел вниз по реке. Прошло много-много времени, прежде чем показался фонарь на плоту у Джима. А когда показался, то мне все чудилось, будто он от меня миль за тысячу. Когда я доплыл до плота, небо начинало уже светлеть на востоке. Мы причалили к острову, спрятали плот, потопили лодку, а потом легли и заснули, как убитые.